4. Зайцев позвонил через 2 месяца. У Анны Аркадьевны не было аврала на работе или проекта, который бы ее увлек и отвлек, лишь бумажная текучка. Она тосковала без сына, Любаня и муж смотрели на ее маяту, как на блажь. Погода улучшилась, стояли морозные ясные дни. Но зима в марте — еще та радость. Хочется весны, и вообще непонятно, чего хочется. «По вашей милости, — сказал Зайцев, — я 40 дней провалялся с бронхитом, кашлял как чахоточный, потом разгребал завалы на работе. Вы еще скажите, что из-за меня России санкции объявили. Обратите внимание, Анна Аркадьевна, что мы с вами едва знаем друг друга, а ссоримся как супруги со стажем. Слишком сильное и неуместное сравнение. Тогда к делу. Поужинаем вечером в четверг». Анна Аркадьевна хотела, не заботясь куртуазностью выражения, ответить отказом, но вместо этого хмыкнула. «В блинной или в вареничной?» «В хорошем рыбном ресторане. Сейчас же пост». «К сожалению, в четверг?» «Тогда в пятницу, но после 20:00. «Егор Петрович, в среду я не могу». «А я не могу все дни на этой неделе и на последующих». «В смысле, пошел к черту?» «Приятно иметь дело с понятливыми людьми». «Не, со мной это не прокатывает. В силу характера и рода работы я обязан и вынужден добиваться цели». «Чего вы боитесь? Я же вас не съем, а съем радужного лосося с гриля и картофельное пюре. У них фантастическое пюре. Они в него замешивают разные сыры, в том числе и вонючие, пардон, пикантные. Пюре цирком не воняет, поверьте на слово. Моя бабушка пюре готовила, с вилкой можно было заглотить, но это не хуже». «Ваша дочь Лена, когда хочет дать высшую оценку, тоже склоняет фантастический». «У Ленки свои проблемки. Я ее в детстве так дразнил. У Ленки проблемки. 2 села, в которых осели 2 табора. Бароны рогами сплелись. У какого из сел должен останавливаться школьный автобус и забирать цыганят?» «Вы вмешались и разрулили ситуацию». «Заблуждаетесь. Подробности при встрече. Я вам сброшу адрес ресторана». «Я не давала согласия». «Давали, просто еще не заметили. И мне даже не пришлось пускать в ход последнее оружие». «Это какое же?» «Почему я вами заинтересовался?» «Просто тянет. Кошек не рисуете?» «Батюшки», — пробормотала едва слышно Анна Аркадьевна, «совсем забыла про картину». «Что вы там шепчете? Какие кошки? Присаживайтесь, секунду», — сказал он в сторону, вероятно, кому-то вошедшему в кабинет, и попрощался с Анной Аркадьевной. «Значит, как договорились». Положив трубку, ухмыльнувшись, Анна Аркадьевна покачала головой. «Каков нахал самодовольный! Она и не подумает идти на свидание». Поехала в ресторан к Зайцеву, не желая себе признаваться, что похожа на родную тетку, сестру матери, у которой была аллергия на рыбу, крапивница и зуд. Во время застолья тети напоминали: «Клава, что ж ты заливное ешь? Оно ж из судака». Тетя Клава отправляла в рот дребезжащее желе с кусочками рыбы и отвечала: «Дык хоть почешусь, жизнь такая муторная». Егор Петрович, когда их провели в отдельную кабинку и дали меню, попросил: «Держите меня». «В каком смысле?» «Если я голоден, то начинаю заказывать все подряд». «Знакомая история. Моему мужу нельзя ходить в магазин на пустой желудок. Он скупает продукты в таких количествах, что можно накормить полк. Вы будете есть речного лосося с гриля и картофельное пюре. Я семгу под сливочным соусом и тоже пюре». «А салатики?» — заныл Егор Петрович. «А супчик? Тут фантастическая уха. Закажем соленую рыбку под водочку да под икорку». «Держите себя в руках. Где ваша хваленная сила воли?» «Вот времена, вот нравы», — пожаловался Егор Петрович. «Женщины забыли, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Они просто выяснили, что это тупиковый путь». Егор Петрович рассмеялся. «Тогда нам нечего терять». Заказал и рыбные ассорти, и салатики, и водочку. «Вы какую предпочитаете?» «Самогон», — ответила Анна Аркадьевна. «Дистиллят. Ректификат не признаю, вреден для здоровья». «Уважаю», — вытаращился Егор Петрович, приняв за чистую монету ее заявление. «Но в малых-то количествах». «В малых количествах деньги на ветер», — прыснула Анна Аркадьевна. «Пейте, что хотите. Надеюсь, что вы не буйны в хмелю. Мне фужер белого сухого вина». «Проказница», — погрозил он ей пальцем. «Буду вам признательна», — насупилась Анна Аркадьевна, «если вы будете избегать фамильярности». «Понял, не дурак, исправлюсь. А что мы тут стоим?» — спросил он официанта. «Шевелись, дружок». Анна Аркадьевна подумала, что Зайцев напоминает современный клавишный электронный инструмент. В нем, если нажать на одну кнопочку, то ударные звучат плавно и сентиментально. На другую кнопочку начинают агрессивно греметь. Кнопочек много, а у Зайцева интонаций на все случаи жизни. Матерый чиновник, рубаха-парень, жуир, дамский угодник. Помнит ли сам, кто он есть на самом деле? «Что вы на меня смотрите с мировой скорбью во взгляде?» «Разве?» — смутилась Анна Аркадьевна. «Ага, вы не хотели со мной встречаться, но все-таки пришли. Давайте просто есть, пить и говорить о ерунде без анализа и рефлексии. Кстати, в хмелю я не буяню. Запустить бутылкой в люстру или в окно не считается». Картофельное пюре с сыром было вкусным, близким к фантастичному. Анна Аркадьевна сказала, что для хорошего пюре нужны два условия – качественный картофель и одна мужская сила. Егор Петрович не смог догадаться, какую роль в рецепте играет мужик. «Пюре, уже размятое с маслом и молоком, – пояснила Анна Аркадьевна, – надо быстро и сильно взбить деревянной ложкой, насытить воздухом. Женщине это трудно». Егор Петрович согласился с логикой, вспомнил, что его бабушка громадные бочки с солеными огурцами и квашеной капустой ворочила. Потом они обсудили только что прошедшие выборы президента России и грядущие перестановки в министерствах. Анна Аркадьевна узнала, почему с точки зрения Егора Петровича у нас нет хороших футболистов, и высказала свое мнение о «Сириусе» — детском центре для талантливых и одаренных детей в Сочи. Они сошлись на том, что отдых в красивейших Крыму и в Карелии неоправданно дорог и малокомфортен, и разошлись в отношении к компьютерным играм. Анне Аркадьевне страшилка про компьютерные игры обрыдла до крайности. Сначала родители дают ребенку, чтобы не докучал планшет, а потом бьют тревогу, мол, чада не оторвать от компьютера. 20 раз подумают, какие джинсы покупать, а про легко возникающую зависимость не помнят, хотя сами с той же горочки катались. «Егор Петрович, вы в какие игры на компьютере играете?» «Ни в какие, Бог миловал». «Тогда уж лучше не выступайте, как колхозники и прочие ударники социалистического труда времен гонения на Пастернака или Солженицына. Не читал, но могу сказать. Миллионы людей играют в карты, пьют вино, курят табак, и лишь единицы становятся табакозависимыми, алкоголиками или игроманами. Если ребенок сутками просиживает за шахматами, то это очень хороший положительный ребенок. Другого, который 3 часа в день в компании сверстников со всего мира зависает в сетевой игре, надо немедленно тащить к психотерапевту. Оставим эту тему, она мне надоела». Анна Аркадьевна жестом остановила Егора Петровича, который хотел что-то возразить, не привык проигрывать. «Лучше расскажите, как Лена с селами, цыганскими таборами и автобусными остановками разобралась. Вы содействовали?» «Подсказал чуть-чуть. Баронам ведь главное не потерять лицо, не уступить». Ленка привлекла гаишника. Тот баронам объяснил, что дорожная обстановка и соображения безопасности диктуют, что остановку школьного автобуса можно делать только в определенном месте, где-то посредине. Начальник сказал, цыгане взяли под козырек. «Скучаете без дочери?» На простой вопрос Егор Петрович ответил не сразу и говорил с паузами. «Я ведь не слишком много времени ей уделял. Работал как каторжный. Вы были правы, когда сказали, что хватит с ней нянчиться, что она личность. Здорово иметь лялечку и не замечать, что лялечка давно выросла. Дома стало тихо, много воздуха, как в пустом театре. Что вы на меня так смотрите?» «Как так?» «Будто первый раз увидели, и я вам понравился». «Кто-то предлагал общаться без анализа и рефлексии. Куда этот человек делся?» «У меня сын женился», — призналась Анна Аркадьевна. «Не по-настоящему гражданским, она инопланетянка». «Очень хорошо», — авторитетно заявил Егор Петрович. как типичная свекровь обычно ругается. «Где ты нашел эту выдру?» «Ваш сын отхватил девушку с Марса. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе?» Анна Аркадьевна рассмеялась, почувствовав, что тугая цепь, скручивавшая ее сердце, распалась на звенья. Они живописно свалились на пол вокруг ног. «Почему Илья не нашел подобных слов?» Воодушевленной ее реакцией, Зайцев развивал успех, напропалую флиртуя, примитивно и отчасти пошло. Как еще может флиртовать танк? «Вы, ясное дело, нетипичная женщина. Особая. Я заронил секретик, почему вами заинтересовался, а вы не пытаетесь выпытать. Любая бы пыталась. Ты необычная». «На «ты» мы не переходили». «На брудершафт?» «Фу», — скривилась Анна Аркадьевна и отвернулась. «Сами себя послушайте, приверженец танковых биатлонов. Вы заинтересовались, потому что я при первом нашем телефонном разговоре ляпнула про свинец, который мы плавили в детстве». «Точно». «Думала, что без десерта не уйду, но расхотелось и пирожного, и кофе». Анна Аркадьевна сняла со спинки стула сумочку. «Стойте, то есть сидите. Я осознал, был неправ, поторопился. Считаю свое предложение ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить и искупить». «Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк, а воробушек прыг-прыг-прыг. Я вам не бабочка, и вы мне не воробушек». Телефон во внутреннем кармане пиджака Егора Петровича давно и настырно вибрировал. «Горю», — признался Зайцев. «Времени крушить мебель и расстреливать люстры нет, надо вернуться на работу. Но без пирожных я вас не отпущу. Заказывайте». Он подозвал официанта. «Один звонок, то есть два. Простите». «Валяйте, пирожные возьму с собой. Обед был приятен, хотя без разбитых окон, конечно, не то». Зайцев быстро и отрывисто, диктуя приказы, поговорил по телефону. Анне Аркадьевне принесли пирожные в коробочке. Егор Петрович расплачивался и говорил: «Вас отвезет Сережа или на такси? Он подогнал такси». Анна Аркадьевна по всем правилам должна была выбрать такси. Но лечение Сережиного сына-аутиста не складывалось, мальчик был очень тяжелый, следовало поддержать отца. «Поеду на вашем автомобиле, а вы потащитесь по пробкам на такси». «Что у вас с Сергеем?» — спросил Егор Петрович. «Что у меня может быть с вашим водителем?» «Анна Аркадьевна, я давно живу на этом свете. Серега при упоминании вашего имени... Словом, я ловлю отклонения». «Анна Аркадьевна», — заговорил он не строго, вернее, чуть строго. И стало понятно, что строгости у него огромный чан. Сейчас только крышка, чан закрывающая на миллиметр, сдвинулась, выпустив тонкую струйку пара. «Не дело ставить моего подчиненного в условиях, когда он должен хранить от меня тайны. Речь ведь не идет о страшных секретах, и не надо парня заставлять врать, пусть умалчивать». «Его сын, да? Все очень плохо?» «Я предлагал лечение в американских центрах, они там вроде с аутизмом продвинулись». «Дело обстоит плохо, перспективы неутешительны. Американские центры вряд ли помогут, это очень долгий процесс, да и важна языковая среда. Сергей свободно владеет английским, может эмигрировать, найти работу, снимать жилье, оплачивать многолетнее лечение, которое не факт, что будет успешным». «Вы знакомы с Катей, его женой?» «Нет, но могу представить эту замечательную женщину. Матери, опекающие детей инвалидов, тоже становятся в определенном смысле инвалидами, потому что не могут вести нормальную жизнь, у них меняется сознание. Они достойны поклонения». «Согласен. Мы поклоняемся тому, на что сами не способны. Вы опять на меня хорошо смотрите. Зафиксируйте». «Вы снова хвалите мои глазные линзы». «У вас линзы? А у вас проблемы со зрением?» По дороге домой, разговаривая с водителем, Анна Аркадьевна порадовалась. Сергей и Катя не сдавались, и, что самое важное, не строили планов, что их ребенок когда-нибудь станет, как прочие дети. Они считали своим долгом сделать все возможное и любить то возможное, что получится. Подъехали к дому. Анна Аркадьевна вручила коробку с пирожными для Вани и Кати. Решилась. «Сережа, я 1000 раз давала себе обещание не вмешиваться в чужую жизнь и постоянно этим занимаюсь. Вам с Катей нужно родить второго ребенка. Не пугайтесь. я вам даю практически стопроцентную гарантию, что этот ребенок будет здоровым. У вас начнется другая жизнь. Если отречься от ваших родительских перспектив, вашего нового старта, вашего счастья, то подумайте о Ване. Надо ведь, чтобы кто-то через много лет, когда вас не станет, заботился о Ване. А откуда вы знаете, как зовут мою жену? Егор Петрович сказал. Он хороший человек. Да, возможно. Мы с вами не станем обсуждать вашего начальника и моего черт знает кого. Неделю спустя Анна Аркадьевна и Егор Петрович ужинали во вьетнамском ресторане и едва не раззнакомились. Егор Петрович стал приглашать на выходные в загородный пансионат. «Мужу соврите что-нибудь». Анна Аркадьевна застыла с ножом и вилкой в руках, вытаращилась, словно Зайцев пригласил отправиться с ним в кабинет для интимных свиданий, причем снять платье она может немедленно, бросить тут, на стульчике, чего время терять. «Что страшного, я сказал», — спросил Егор Петрович, оторопевшую Анну Аркадьевну. «Ведь и правда ничего ужасного и даже оскорбительного не сказал. Если ты приходишь на свидание к мужчине, он логично предполагает твою готовность к развитию отношений. Молодые и целомудренные юноша и девушка могут долго трепетать в ожидании «когда». У взрослых и понятливых затягивание конфетно-букетного или ресторанного периода выглядит нелепо. Она рассчитывала потянуть время, но Егор Петрович на своем гусеничном ходу привык развивать большую скорость. Точно подслушал ее мысли. «Как танк, да? Тороплюсь». Танк легко преодолевает многие препятствия, наземные и водные, но если он упирается в скалу, в противотанковый еж, то ему придется дать задний ход. Не надейтесь, что я вскочу, уйду и не доем это потрясающее блюдо. Сколько оно стоит, я вполне... Хамить-то не надо. Егор Петрович, вернулась к еде Анна Аркадьевна, не думайте, что я кокетничаю, набиваю себе цену. На кой ляд вы мне сдались? «Меня это тоже интересует». «Съешьте, наконец, эту креветку, вы уже несколько минут держите ее на вилке». Егор Петрович отправил креветку в рот и принялся жевать ее с гримасой человека, перемалывающего зубами ластик. Анне Аркадьевне не хотелось терять общение с Егором Петровичем, но ее желания не имели значения. Это как стоять на перроне у отъезжающего поезда рядом с мужчиной, которому ты только что заявила, что его претензии неосуществимы, но сам по себе он тебе очень интересен. Мужчина может остаться вместе с тобой, пойти на выход из вокзала, а может войти в вагон и помахать тебе ручкой. Очень ему нужна твоя дружба. У него были совершенно иные планы. Обычно все садились в поезда. Чертовский умница был не первым кавалером-разговорником, как оказалось, не последним. Егор Петрович Зайцев станет последним на перроне. «Вы не Динамо», — сказал Егор Петрович. «Для Динамо вы старые, уж простите». «Я даже не трудовые резервы. Если вы меня прямо спросите, что для меня значит наше общение, как человек откровенный, заметил, ценю. И вообще вы мне очень нравитесь. Итак, почему? У вас ведь все по полочкам, во-первых, во-вторых, в-третьих». Мужчина, получивший отказ, конечно, досадует. Танк, не способный взять препятствия, надсадно пыхтит сизым дымом. Да, она мастерица раскладывать все по полочкам, но нередко казалась себе коровой. Великолепное животное, столетиями миллионам людей дающее пропитание, доброе, с изумительными глазами и большими ресницами. Корова в определенном смысле – спаситель человечества. У коровы на голове два рога, равно твердых. У Анны Аркадьевны тоже два рога, но не одинаково твердых. Первый – каменный, верность мужу. Второй – мягкий и вихлястый. Потребность общаться с другими мужчинами, заряжаться от них смелым топотом копыт и радостной отдачей молока. Она вовсе не ущербная корова, на других посмотреть. Валя Казанцева – загляденье корова, но вместо рогов у нее сопли до земли. «Первый аргумент может оскорбить ваше мужское эго», — заговорила Анна Аркадьевна. «Второй превратит вас в старого перечника, впавшего в детство. Третий, тут я не уверена, пощекочет самолюбие нежной кисточкой с норковой щетинкой. С какого начинать?» «Анна Аркадьевна, хватит умничать. С третьего пусть хоть пощекочет. Нет, с первого. Режьте правду матку». «Волнуется», — подумала Анна Аркадьевна, «и не замечает моего волнения. Очень хорошо. Значит, я еще не разучилась держать лицо. Очевидно, не в смысле возможно, а в смысле бесспорно, я нахожусь в том возрасте, который именуется менопаузой». Пауза, кстати, неудачное определение, потому что никакого продолжения после затишья быть не может. По телевизору засилье рекламы «Виагр для мужчин», и никто не задумывается, почему для женщин периода угасания либидо нет предлагаемых средств. Потому что женщинам их давно прописали. Синтетические гормоны, препараты. Однако химию может заменить естественный процесс, заставляющий эндокринные железы вырабатывать нужные вещества. Естественный процесс – это общение с интересным мужчиной. «Я для вас гормональная пилюля?» – оскорбился Зайцев. «Добрую сказочку не обещала», – напомнила Анна Аркадьевна. «Пункт 2. Помните, я говорила про развитие по спирали? Представьте себе, что вы в той точке витка спирали, что спроецированное перпендикулярно вниз, в ваше детство, попадает в момент, когда девочки предлагали вам дружить». «Было», — кивнул Егор Петрович. «Как же ее звали? Света? Нет, Соня Потемкина. Не так уж она мне нравилась, но среди пацанов 12-летних было соревнование. Кто с Соней будет ходить? У нас называлось «ходить». Я дрался за право носить Сонин портфель, провожать, обрывал клумбы и делал за нее домашнее задание по математике. Она была на класс старше, между прочим. Потом Соня Потемкина мне заявляет: «Егор, мы с тобой будем дружить, а люблю я другого мальчика». «И вы послали ее далеко? По голове учебником, надеюсь, не треснули?» «Не помню. Честно, не помню, хотя тогда жутко переживал». «Егор Петрович, вам, вероятно, знакома ситуация, когда мужчина и женщина флиртуют-флиртуют и подкатывают, казалось бы, естественному финалу. Скажу грубее и понятнее, стоят перед постелью. И тут им приходит в голову простая и очевидная мысль. Зачем мне это надо? Стоит ли ради этого предавать родного человека, который моя судьба? Чего бы у нас с ним ни было, чего бы мы ни наговорили друг другу, как бы ни злились, моя судьба. Прошлое, настоящее и будущее — этот другой человек». «У вас, я вижу, солидный опыт». «Теоретический, подруги рассказывали. Они меня дразнят тетеретиком». «А вы такая честная-честная», — ухмыльнулся Егор Петрович. С каких пор женская честь стала объектом насмешек? «Ладно, давайте свой третий пункт. Обещали много лести». «Много всегда плохо, если это не деньги», как говорит то ли французская, то ли немецкая пословица. «Мне с вами интересно. Точка. Что еще сказать? При соблюдении моих условий я желала бы продолжить наше общение. В конце концов, его можно обратить в семейную дружбу. Вы с женой, я с супругом...» «Нет», — перебил Зайцев. «Не тешит. Общение — это как есть арбуз. Нас двое, и каждому половина. Четверо — это четвертинки. А если моя жена войдет в раж, или ваш супруг окажется болтуном...» Зайцев жестом остановил протест Анны Аркадьевны. «Не тешит», — повторил он, подозвал официанта и расплатился по счету. «Я подумаю». «Уж извините, что представила свои аргументы не в письменном виде. Вам было бы привычнее красной ручкой чиркать и на полях оставлять язвительные комментарии», — пробурчала Анна Аркадьевна. «Переживу». В гардеробе, когда он подавал ей пальто, Анна Аркадьевна почти натурально печально вздохнула. Кавалер оставил без десерта. И насладилась растерянностью застыдившегося Егора Петровича, и гордо отмела его предложение вернуться за сладким. Егор Петрович позвонил через 2 недели, и они ужинали в итальянском ресторане. Потом раз в неделю, в 10 дней, в 2 недели, когда выдавалось свободное время. Чаще всего, как более занятый, встречу назначал Егор Петрович, но случалось, что он долго не давал о себе знать. Тогда звонила Анна Аркадьевна. «Комплексный обед — это по-старому, бизнес-ланч — по-современному. Ресторан недалеко от вашего здания, у вас ведь есть обеденный перерыв. Трудовой кодекс обязывает предоставлять его даже грузчикам. не мните себя важнее грузчика. Отечественные спецслужбы, не говоря об иностранных, отвалили бы много, захлебнулись бы жадной слюной, продая Анна Аркадьевна то, что говорил Егор Петрович про вихри и торнадо, подводное течение в высшем эшелоне власти. Ему требовалось выплеснуться почему-то именно ей. Наверное, прекрасно знал, что она — могила. О дочери Егора Петровича говорили чаще, чем о детях Анны Аркадьевны. В этом просматривался эгоизм Зайцева, что ему до чужих отпрысков незнакомых. Анна Аркадьевна не обижалась. Невольно, из-за выходки Лены Зайцевой, чуть-чуть погрузившись в обучение детей на фонов, столкнулась с любопытнейшим наблюдением. В науке вообще часто большое открытие происходит случайно, мимоходом. Оно как ботва у морковки. Торчит зеленый кустик, все проходят мимо. Кто-то, любопытствуя, дернет за листочки, оторвет, выбросит и пойдет дальше. А вот если раскопать, там вкуснейший корнеплод. Дети инофоны обучаются русскому языку не как носители, не по стандартной учебной программе, а по совершенно отличному специальному курсу «Русский язык как иностранный». И что мы имеем в 5-6 классах? «Что имеем в 5-6?» — повторил вопрос Егор Петрович, которому проблемы детей-гастарбайтеров были так же интересны, как слону забавы кроликов. «Дети инофоны пишут грамотнее, чем дети-носители русского языка. Статистика скудна чрезвычайно, ни о какой тенденции пока речи идти не может. Но те диктанты, что я видела, у русских ребят по 15-20 ошибок, а у армянина и таджика 3-5, впечатляет. Инофоны запоминают слово в его звуковой и графической форме одновременно «дорога лесом», «в лесу растут грибы», «не увидел леса». Не понял. Во втором предложении «в лесу растут грибы» безударное «е» многие российские дети напишут как «и», но не инофоны. Как вы думаете, как у нас обстоит с грамотностью населения? Так же, как с верой в честных гаишников. Если мы за 10 лет не можем научить грамотно писать, то проблема в языке, в детях или в методике преподавания. Реформа языка посложнее, чем в масштабах страны всех гаишников от верха до низа уволить и создать новую службу из кристально честных людей. Где мы их возьмем? И дети у нас какие есть, каких рожают. Остается методика, в ней ошибки. «Можно ближе к моей дочери?» — попросил Зайцев. «Можно», — улыбнулась Анна Аркадьевна. «Вам приходится столько говорунов по древу мыслью растекающихся слушать, но ведь это нередко люди, увлеченные делом, искренне ему преданные, которые к вам прорвались. Что касается Лены, идею я ей подбросила. Сия идея абсолютно далека, за горизонтом от темы ее диссертации. Мы с вами понимаем, что кандидатская диссертация — только пропуск в храм науки для тех, кто в дальнейшем наукой будет заниматься. Для практикующих, ненаучных сотрудников — медалька, пусть орден на лацкане. Пропуск в 98% остается пропуском — войти в здание института утром, выйти вечером. Перед Леной дилемма — забросить диссертацию и заняться попутно учительским и внеклассным трудом. Не забывайте сбором материала и анализом. Вопрос. Поделится ли она с вами? Посвятит? Спросит ли совета? Видит ли во мне доброго, богатенького батюшку или авторитетного? Егор Петрович говорил с угасающей интонацией. Последние слова Анна Аркадьевна не расслышала. Он замолчал. Думал, переживал. Она не торопила. Что-то решил и сказал, погрозив пальцем. «Вы постоянно меня воспитываете. Училка — это диагноз». Они беззлобно подтрунивали друг над другом, пикировались, но уже не ссорились, как нервные подростки. Егор Петрович мог в конце застолья, пометуя гормональную пилюлю, спросить участливо: «Как ваша либидо? Не жалуется?» «Спасибо, очень хорошо. Передает привет вашему либидо, которое, кажется, на пенсии, на заслуженном отдыхе. С чего вы взяли?» «Мимо нас прошествовали дамы в нескромных нарядах, а вы и глазом не повели». «Когда я обедаю с училкой, то боюсь получить двойку за поведение», —